Глава 35. Сессия принеслась ошеломляюще быстро, лишив меня крох свободного времени и драгоценных часов сна. Впрочем, на четвертом курсе все не так катастрофично, как на первом. «Не так уж и нужны тебе отличные оценки по специальности, раз не собираешься по ней работать», — проворчал Крис, когда в очередной раз понес меня среди ночи из кухонной зоны в кровать. «Я столько впахивала!» Буркнула, цепляясь за него, чтобы больше никуда не уходил. Мы сейчас часто встречались только по ночам. На него повесили какое-то секретное дело, по которому он сутками пропадал в разных городах мира. Я занималась более мелкой работой, редкими поручениями Фокса и своим расследованием. Но хоть с последним стало проще. От меня требовалось только раздавать поручения и знакомиться с собранным материалом. Не подпускала команду только к проверке Фокса, потихоньку колупала сама. И, признаться, не знала, как поступить дальше. Мои подозрения росли, но прямое обвинение командующего выйдет мне боком, потому что единственным значимым моментом в его безупречной карьере, за который цеплялась моя паранойя, был отказ от прикосновения Архонта. Иногда казалось, что он сделал это специально, чтобы подразнить меня. И если это так, то ему удалось взбудоражить нас с Лилит, особенно ее. Ведь если я права, Шакс действительно всегда находится рядом. И казалось, вот она разгадка, причины привлечения меня к совместной работе, мужской интерес и попытки разорвать мою помолвку с Крисом. Чем чаще я об этом думала, тем больше находила общего между Фоксом и Шаксом. Мои подозрения становились навязчивой идеей. Только это понимание останавливало меня от необдуманных поступков. «Никто из преподавателей не рискнет топить тебя на экзаменах». Крис поцеловал меня в лоб и послушно лег рядом. От него пахло сложностями работы, потом, а сегодня еще кровью и смертью. Я не знала, чем он занимается, когда покидает квартиру по утрам, понимала только, что он возвращается домой лишь из-за меня. «Не все меня любят», — отозвалась я в ответ, укладывая голову на его плече. Знала, что он отправится в душ, когда я засну. Но у всех есть инстинкт самосохранения. Фу, не у всех. Мне вот иногда отказывает. Я зевнула, закинув ногу на его бедро. И это меня пугает. Тяжкий вздох опалил макушку. Натали, ты совсем не думаешь об уходе? Сказал мой жених после возвращения в 3:00 ночи. Упрекнула я. Вот именно, мы почти не видимся. Он вздохнул еще более тяжко. «Ты говорила, что боишься действий командующих». «В том числе». «Я подумал, только не пугайся, это лишь предложение». «Что ты придумал?» Я все же приподнялась, но темнота не позволяла оценить выражение его лица. «Беременность позволила бы уйти без проблем». «Если ты уйдешь в связи...» «Я поняла», — перебила его. «Умеет же. Аж моментально проснулась. Конечно, это действительно вариант. Если я на время уйду от дел в связи с беременностью и уходом за ребенком, командующие будут счастливы. Все расслабятся, печатница сойдет с дистанции на неопределенный период, а в будущем, может, и не вернется. И уж точно не рванет помогать врагам. Только нам с Крисом рановато говорить о детях. Особенно в свете того, что лишь недавно почти состоялось расставание». Впрочем, нужно было понимать, что эта тема вскоре поднимется. Крис старше меня, у него иные жизненные приоритеты, пора создавать семью и продлевать род. С девушкой для этой миссии он уже определился. Только она, то есть я, намного моложе. Говорю же, не пугайся, это только вариант. Но я бы этого хотел. Голос его прозвучал сипло от волнения. Может, боялся, что услышит от меня категорический отказ? «Я о таком даже не думала», — призналась честно. Пусть и понимала, что этот вопрос вскоре мелькнет, но так и не смогла понять, как отреагирую. Шоком, как выяснилось. К некоторым вещам невозможно подготовиться. «Подумай», — добил меня Крис, проведя ладонью по моим волосам. «Может, это то, что нам нужно, чтобы изменить жизнь?» «Да уж, слабо сказано. Ребенок полностью перекроит наши жизни. Я к такому не готова». «Ладно, спи. Я тебя озадачил среди ночи». Он снова поцеловал меня в лоб и слегка надавил мне на макушку, снова укладывая мою голову себе на плечо. «Утром позавтракаем вместе?» «Конечно». Как ни грустно, у нас сейчас были только совместные ночи и завтраки после них. Но нет худа без добра, разлука быстро сгладила шероховатости прошлого. Крису действительно удалось меня озадачить. Пусть мы больше и не возвращались в разговоре к этой теме. Так что переживания о сессии отошли на третий план. Я даже не заметила, как она пронеслась, и как-то внезапно наступил день торжественного вечера. С его проблемами и непредсказуемыми последствиями конец года еще ни разу не проходил гладко. Зато потом светил отдых. Предстояли каникулы, и мы с Крисом договорились взять перерыв от работы. Отправиться в совместный отпуск, провести время вместе без срочных вызовов, посещений госпиталя и постоянного чувства опасности. Оставалось преодолеть последний рывок до этого момента. «Ресторан в силе?» — прозвучал вопрос Криса в трубке. Я только завершила с макияжем и проверяла вещи в сумке. «Конечно, сразу после торжественной части. Сегодня никаких дел». Я заверила его в последний раз, взглянув в зеркало. В этом году выбор пал на платье в бежево-черной гамме с асимметричной пышной юбкой, открывающей ноги, оплетенные ремешками босоножек. С прической не мудрствовала, растрепала волосы гелем в творческом беспорядке. Да и макияж предпочла сдержанный, тушь, немного коричневых теней и нежно-розовая помада. Крису должно понравиться, а мне уже нравилось. «Отлично. Тогда подтверждаю бронь. Встретимся в академии?» «Ага». Я сверилась с наручными часами. Еще час до начала, но друзья все равно соберутся раньше. В принципе, я шла только ради них. Чтобы пообщаться, похлопать, когда отметят их заслуги. Майкла уж точно выделит. Об этом мне сообщила по секрету мама. Уж очень она его любила. Но раз вручат награду ему, то наверняка не обделит Алана и Жнецов. А еще на приеме собиралась появиться Китти, и мне следовало проследить за шебутной сестрой. «До встречи». Крис отключил вызов. Улыбнувшись, я убрала телефон в сумку, но тут ожил рабочий гаджет. «Порадуйте меня», — весело поприветствовала я Уитхэма. «Нечем радовать», — сразу оборвал он меня. «Я не смог запросить дела». «Почему? Доступов же...» «Потому что они в единичном экземпляре и находятся у Фокса». Я не смогла удержать себя от ругательств. Ведь специально пошла обходным путем, а он меня все равно опередил. Скорее всего, нарочно. Оливер бесился из-за того, что я всеми возможными способами сокращаю наше общение. Наверняка следил за моим расследованием и выжидал. Вот что теперь делать? Прости, что не смог помочь. Я попытался поговорить с Фоксом, но... В общем, он сказал, что передаст их тебе для ознакомления, если потребуется. Ну, вы попытались. Спасибо. «Натали, что между вами происходит?» «А как же чувство такта и прочее?» — шутливо поинтересовалась я. «Если бы все было в порядке, ты бы не просила меня помочь?» «Небольшие терки, ничего серьезного», — соврала я, рассмеявшись. «Не рассказывать же, что куратор имеет на меня виды». «Ладно, не хочешь говорить — твое право. Обращайся, если потребуется помощь». «А насколько безнаказанно вы можете разбить Фоксу нос?» «Безнаказанно. Бить носы нельзя, Натали», — хохотнул он. «Эх, а жаль». Мы с Уитхэмом распрощались на веселой ноте, и следом я набрала Фокса. Он ответил не сразу. «Срочно», — уточнил он. «У тебя на руках, возможно, то, что поставит точку в моих изысканиях». «Мне нужны документы». Несмотря на то, что внутренне бесилась, слова прозвучали ровно. «Которое ты запрашивала через Уитхэма?» «Именно». «Как интересно». Протянул он, правда, голос звучал сухо. На заднем плане слышался стук пальцев по клавиатуре. «Я через час уезжаю. В отпуск. Если срочно, можешь зайти забрать». «А почему я не в курсе отпуска?» «Потому что он внезапный и по личным обстоятельствам». «Надолго?» «Дней 10». «Тогда я сейчас зайду». Фокс не ответил, лишь хмыкнул и сбросил вызов. «Надо же. Может, действительно случилось что-то серьезное. Замерев в прихожей, я задумалась. Стоит ли идти к нему перед торжественным вечером? Не лучше ли отправиться пораньше к друзьям, а потом провести ужин в ресторане с Крисом? Только получить документы хотелось как можно быстрее. В них могла крыться разгадка. А еще опровержение моих подозрений в отношении самого Фокса. Именно поэтому, накинув на плечи пальто, я в итоге открыла портал в главное здание штаб-квартиры. В связи с приближением Рождества в залах появились украшения. В воздухе разливалась атмосфера ожидания праздника. А я брела к лифтам, пребывая в мрачной тревоге. После того разговора всеми силами избегала обращений к Фоксу, но он имел доступ к моему расследованию и подловил меня. Оставалось только надеяться, что здравый смысл возобладает над личным. Но, видимо, бессмысленно. Он ждал меня. Стоило открыть дверь, как я натолкнулась на полный предвкушения графитовый взгляд. Оливер стоял перед своим столом, положив ладонь на белую папку, пересеченную красной лентой высшего допуска. И так неровно бившееся сердце на мгновение пропустило удар и понеслось со скоростью света. Вдруг мои предположения верны? Вдруг передо мной Шакс? Или то лишь подстрекательство, игра? Как проверить? «Это оно?» Несмотря на волнение, я говорила и вела себя спокойно. Закрыла дверь и прошла к командующему, не обращая внимания на то, как внимательный взгляд оценивает мой неформальный облик. Я устала. Устала пытаться все успеть, устала лавировать между Оливером и Крисом, устала держать удар, устала следить за спиной. Казалось, завершение года вычерпало остатки моральных сил, потому маска невозмутимости, что я привыкла носить, дрожала. «Запрошенные оценки психологов по всему твоему списку и бонус». «Какой?» Я замерла перед Оливером, ожидая передачи папки. «То, что я забрала своего личного дела». Он не двигался, тоже ждал моих действий. Приблизившись, я потянулась к папке, но Оливер удержал ее ладонью. «У всего своя цена, Натали», — припомнил он тот разговор. Как бы ни пыталась избежать, а мы к этому все же пришли. «Ты обещал мне помочь в расследовании». Я не скрывала своего раздражения, но столкнулась лишь со снисходительной улыбкой. «В обмен на подчинение. А ты мне уже давно не подчиняешься». «Ты сам добился моего повышения», — напомнила ему я. «Но это означало и завершение наших договоренностей. Он чуть приблизился ко мне. Его ладонь потянулась к моему лицу. «Нет», — произнесла я твердо, ощутив, как всколыхнулась в глубине сознания Лилит, выводя меня из равновесия. Она волновалась, сомневалась, как и я. Только в ней горела надежда, когда во мне поднималось замешательство в ответ на ее эмоции. «Поцелуй», — произнес Фокс. «Что?» — опешила я. «Я хочу поцелуй за документы», — пояснил он, зло усмехнувшись. «А гордость позволяет выпрашивать у меня поцелуи?» — насмешливо фыркнула я. И он потянул папку из моих рук. На этот раз я вцепилась в нее мертвой хваткой. Может, врезать, забрать и убежать? Как раз до приглашения на трибунал успею прочитать. «Провокация», — подала голос Лилит. «Что ты хочешь? Ты можешь его спровоцировать». «Тебе принципиально кого целовать? Нужна я или Лилит?» Я пустила легкую волну флёра. Зрачки Фокса расширились, дыхание участилось. И, что удивительно, вопрос его вовсе не застал врасплох. «Ты!» — выдохнул он и стремительно подался ко мне. Его губы коснулись моих, сознание отдалилось, Лилит меня просто вытолкнула. Ощущения доходили до меня приглушенно. Легкое скольжение пальцев по его щеке, жадные движения губ, крепкая хватка на талии. Провокация удалась, Фокс себя не контролировал. И вместо легкой игры в соблазнение, которая наверняка была запланирована, он голодно выпивал момент, короткий момент. Лилит разочарованно отстранилась, а я с опаской вернулась на свое место. Ощущения нахлынули бурей, погружая меня в тошнотворный омут поцелуя. Дыхание сбилось, когда Оливер стремительно подсадил меня на стол, и на этом все прекратилось. «Достаточно». Я вклинила между нашими губами пальцы, прекращая поцелуй. Внутренне бесилась. На Лилит, на себя за то, что допустила подобную ситуацию, и на Фокса, ведь именно он посмел выставить неприятную цену за свою помощь. И только злость позволяла сохранять спокойствие, не вырываться, не задыхаться под сложностью ситуации, а прямо смотреть в стальные глаза, в глубине которых бушевал настоящий шторм. Замешательство в них соперничало со страстью и гневом. Теперь я вела в нашей маленькой игре доведение друг друга до белого коленя. А ведь он вышел из себя, потерял контроль, показал, насколько сильно вожделеет меня. Только не скажу, что мне от этого легче, потому что я перешла черту в своей провокации, не успела вовремя остановить ни его, ни Лилит. Поцелуй состоялся. Я изменила Крису. Это осознание сжимало горло стальным прутом. «Отойди!» Холодно потребовала я и натолкнулась на гневную усмешку. Рука Фокса скользнула в карман. Я попыталась его оттолкнуть, чтобы соскочить со стола, но тут связь с резервом прервалась. Кажется, сработал барьер защиты. Оливер толкнул меня обратно, перехватил взметнувшиеся в защите руки за запястье и рванул меня на себя. Его губы снова натолкнулись на мои яростно и сердито. Пальцы впились в кожу головы, не давая сразу отпрянуть. Следом сознание пронзило боль укуса, но мне, наконец, удалось вырвать руку из захвата, оттолкнуть его и нанести удар. Фокс отступил назад и, не сумев удержать равновесие, рухнул в кресло, прижимая ладонь к подбитому глазу. Я вскочила на ноги, сжала ладони в кулаки, готовая к обороне. Но он и не пытался напасть. Сидел и улыбался, рассматривая свою работу. «Еще хоть раз!» — прорычала я. По подбородку скользнуло что-то горячее, и я спешно стерла кровь. «И что ты можешь сделать?» — рассмеялся он коротко и зло. «Он прав. Мне его не достать. Удар в глаз мой максимум, и то он может развернуть ситуацию против меня». «Уволиться?» — признала я спокойно. «Рискни», — махнул он рукой. «Это угроза?» — уточнила я ледяным тоном. «Воспринимай, как хочешь». Фокс поднялся с кресла, неторопливо оправил пиджак. «Сволочь!» — произнесла приглушенно, но он продолжал улыбаться. Развернувшись, я забрала со стола папку, потом подобрала с пола выпавшие во время поцелуя вещи и направилась на выход. А стоило выйти, как столкнулась взглядом с Уитхэмом. Командующий стоял в конце коридора, будто только и ждал моего появления. «Чёрт!» — я вновь стерла кровь с губы. «Поговорим?» Он кивком указал мне в сторону своего кабинета. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. До его кабинета шли молча. Он сразу направился к своему письменному столу и извлек из ящика тюбик с опиловой мазью. «Что вы там делали?» Заперев дверь на ключ, я последовала к нему и устало опустилась в кресло, предварительно забрав мазь. «Твоя энергия резко исчезла. Я же не слепой. Вижу, что между тобой и Фоксом сложности. Что происходит, Натали?» Он указал на папку в моих руках. «Спишь с ним ради документов?» «Я с ним не сплю», — отозвалась ожесточенно. «Хотя он был бы не против». «Тогда в чем дело?» «Он активировал защиту, чтобы я не смогла вырваться». Карие глаза у Уитхэма наполнились гневом. Он опекал меня не хуже отца, разве что он не продвигал мне женихов. «Ты заявишь на него?» «И что я скажу? Его слово против моего. И даже если я предоставлю доказательства, его максимум оштрафуют. Командование не приняло изменения в устав по поводу сексуальных домогательств». «Никто не ожидал», — пробормотал он чуть сконфуженно. «Вы, кстати, тоже не поддержали меня, когда снимали ограничения на внеуставные отношения». «Я не думал, Натали». «Никто не думал». Положив сумку на колени, я извлекла из нее зеркальце и упаковку влажных салфеток. «А теперь я в дурацком положении. Да и с изменениями в устав мало что изменилось бы. Фокс легко может обвинить меня в применении гипноза, флёра, в чем угодно. Командование меня не поддержит». «Тебя не хотят терять?» «Настолько, что я боюсь уйти». Отражение в зеркале не радовало. Губа опухла и продолжала кровоточить. И такую ранку сложно выдать за рассечение от удара. Блеск. «А ты хочешь?» Я помолвлена, мистер Уитхэм, но вижу жениха только по ночам. Днем мы встречаемся только если кто-то загремит в госпиталь. Я устала. Ты можешь отказаться от статуса, перейти в другой отдел. Приказ о повышении выпустили без моего ведома. Я согласилась. За команду. Это было очевидно, — кивнул он. Это из-за твоего расследования. Оно того стоит? Он вновь указал на папку с секретными документами. Я уже не уверена. Как думаешь, чего Фокс добивается? Не знаю. Раньше я думала, ему нужен удобный сотрудник. Потом, что необычная девушка в постель. Сейчас, мне кажется, он просто пытается разрушить мою личную жизнь. Из вредности. Ты недавно жила отдельно. Кто бы сомневался, что Уитхэм в курсе деталей моей личной жизни. Наверное, все командование тайно за мной следит. Кто-то даже опасается удара. Фокс и организовал ссору с Крисом. Проведя салфеткой по подбородку, я тяжело вздохнула. Осталось немного. Материалы в этой папке помогут определиться со списком подозреваемых. Значит, оно того стоило? Нет, это было ужасно, признала я. Осознание накатывало медленно, словно землетрясение, постепенно набирая обороты. В ушах звенело, к горлу подкатывала тошнота. Если Крис узнает, точнее, когда он узнает... «Я могу поговорить с Фоксом или сообщить твоему отцу», — предложил Уитхэм. «А вы что сможете сделать?» «Нет, все бессмысленно. Он это понимает». Уитхэм рассерженно сжал челюсть. Понимал, что я права. Командующие неприкосновенны. Теневые лидеры скрытого от взглядов обычных людей мира. Я могу поискать рычаги давления. Или... Я же тебя изначально предупреждал о нем, Натали. Скажи прямо, у Фокса есть на тебя компромат? Думаю, есть. После пары секунд раздумий хмыкнула я. А у тебя на него? Сигнал вызова прервал наш разговор. Я с опаской извлекла из сумки личный телефон. Звонил Крис. «Слушаю», — тихо ответила я. «Я уже в академии, если ты свободна». «Я не смогу, Крис», — прошептала, вновь взглянув в зеркало. «Не слышу, Натали». «Я не приду на торжественный вечер и в ресторан тоже. Сегодня не получится». «Ты же говорила, что свободна». Голос его похолодел. «Мы договаривались». «Случилось». Я тяжело вздохнула, острый ком тревог, стоящий поперек горла. Нельзя мне к Крису, не после поцелуя с Фоксом. «Прости, пожалуйста. Завтра встретимся и поговорим». «Завтра?» — прорычал он. «Натали, где ты? И куда ты собралась?» «Я... Прости, ладно?» — попросила и прервала вызов. Прикрыв глаза, судорожно выдохнула. «Надо что-то решать. Я должна рассказать Крису или хотя бы написать сообщение. Мы обещали быть друг с другом откровенными, но он будет в бешенстве. Мне уже пришлось испытать на себе, насколько разрушителен его гнев». «Думаешь, это правильно?» — задал очередной болезненный вопрос Уитхэм. «Я уже не знаю, что правильно», —